как бы он ни хорохорился, как бы ни пыжился, и сам дьячок знает, что его затея прийти в Киев и просто сказать, что «я вот такой-сякой хочу на службу дьяком или вовсе настоятелем храма». Весь план обречен на провал. Подобное не получится, и хлебные места в Стольном Граде все поделены. И это не мое мнение, а самого Спирки. Подслушал я его. Вот ты подумал, пусть будет здесь, в дружине. Князя сильно уговаривать не придется, если только Иван Ростиславич не идиот. Грамотный человек, потенциальный поп, по совместительству, завхоз, кладовщик, повар, даже рассказчик. Все подойдет и пригодится, а мы еще врачевать попробуем. Изъявит желание свое, я супротив не стану. Так и передай Спиридону, но его гривны пошли в казну дружины, сказал Иван Ростиславич. Я с тобой, князь, буду. Надо, клятву дам. Где тот самострел, из которого я должен стрелять? Сказал, пытаясь уйти от дальнейшего разговора на сложные темы. Самострел? Недоуменно спросил Иван Ростиславич, а после его лицо разгладилось, и он засмеялся. «То я слабаку ентому Спиридону, за коего ты просил, дал. Не для проверки, а каб повеселиться. Он зарядить не сладил, кряхтел, вздыхал, тужился, а все едино не сладил. Но сам зело разумный. Ты пойдешь новиком в десяток Мирона. Десятник за тебя просил, ему и ответ держать». «Спаси Бог, княже», — сказал я. «Еще раз моего человека, десятника или иного полусотника или сотника облаешь, али строптивость покажешь, плетью научать станут. Сразумел?» Когда я уже рассчитывал уйти, сказал князь. «Да, князь», — сказал я. «О, после клятвы и перестану. Я ж должен клятву дать или что иное сделать». «Лучшего коня своего отдашь мне», — жестко припечатывал князь. «Не почину тебе два коня! Пока не почину! Войди в малую дружину, и тогда заводного коня возьмешь, но того, что подурнее. Так было и будет в дружине!» Я тяжело дышал и думал, что ответить. Ясно, что так просто двух коней мне не оставят. Это как у учителя в школе появились сразу машины марок «Бентли» и «Феррари», и все последних моделей. Кто быстрее прибежит в дом учителя после обнародованного факта? Налоговый инспектор или доставка пиццы? Я бы поставил на налоговика. Но будь одна машина у учителя, то хотя бы прикрыться можно продажей квартиры или еще чего. И вообще, зачем учителю такие машины? Не, так я домыслю, что и вовсе нужно отказаться от двух коней. Один, так один. У новика вообще не обязательно должна быть лошадь, и уж тем более две. Так что промолчал, пообещав себе, что когда-нибудь, не в самом отдаленном времени, я заведу себе целую конюшню добрых лошадей. Нет, завод, большой конный завод. Новиком отбудь, прояви себя. Клятву, да, что как ведется. Я поразмыслю, сегодня али как. «А что по самострелу?» Иван Ростиславич улыбнулся. «Коли ты не сладишь с заряжанием самострела, так нечего и делать в дружине. Иди хлеб сажать. Все остальное у Мирон спытаешь». Я ничего не ответил, лишь бросил заинтересованный взгляд на княжича, поймал такой же на себе и пошел прочь. Принцип во все времена. Подальше от начальства, поближе к кухне. Где располагался десяток Мирона, я понял, когда шел ко княжескому шатру, так что туда и пошел. Вроде бы в чане там какую-то кашу варили. Вот бы кашки, любой, но сытный. Возможно, именно желание еды так гнало меня в расположение десятка Мирона, что я и не заметил, как минул весь военный лагерь и оказался на его окраине. «А я и не сомневался!» Усмехнулся Воисил, когда я рассказал, ну или доложил своему командиру Мирону о назначении. В казане вскипало какое-то варево, и мне было не до разговоров. «Снедать хочешь?» — спросил Мирон, видимо, заметив, как я кашусь на какую-то кашу. Я хотел, несмотря на то, что относительно недавно умял полбуханки хлеба, не наелся, потому и запихивал в топку кашу, почти не чувствуя вкуса. Овсянка, но, как нетрудно было догадаться, не хлопья какие, а зерна. Впрочем, варево казалось вполне сносным, даже с отсылкой на голод. Каша, куски вареного сала. Неплохо, бывало и намного хуже. Пока я ел, на меня вываливали ворох информации. Туда не ходи, сюда не лазь, с вышатой не задирайся. Нынче отвечать за меня будет Мирон. Но вот учиться или же показывать свои навыки я буду не в десятке. Пока не в десятке. Князь повелел собрать в единое всех новиков и учинить им, то есть и мне, что-то вроде школы молодого бойца. Особо указали, что если я вовсе бездарность, то оставят в Берладе и в дружину не возьмут. Но тут же Воисил, усмехаясь, заметил, что такому рослому и сильному мне рады будут и без навыков, например, кабы коней на себе носил. Посмеялись, даже я улыбнулся. «С рассветом тебе надлежит быть на окраине, вон у той поляны». Воисил вслед за десятником принялся меня инструктировать. «Там собираются новики, показывают, кто на что гораст. Нынче в Берладе дюжину отрока взяли. Не хотят нынче вольные берладники на службу идти. Все смотрят, как наш князь себя поведет. Вот молодняк и идет, а мудрые мужи отсиживаются». «Что со Спиридоном? Князь его может оставить, но куда там удеваться, не сказал». Даже несколько неожиданно для себя я в очередной раз поинтересовался судьбой дьячка. «А что, десятник?» — Воисил усмехнулся, обращаясь к Мирону. «Заберем до себя того слабосилка. Кашу варить станет, да за костром присмотрит. Был бы краше ликом!» И вновь десятник и Воисил рассмеялись. Но я в этот раз лишь нахмурился, все же надеясь, что про красивое лицо и то, что можно с носителем такого лика сделать, шутка.